И, батюшка, тут очень много вопросов, которых авторы просят, чтобы вы рассказали немножко о себе, о родителях, о том, как вы учились в семинарии, академии, как решили стать монахом, как о вашем участии в Сталинградской битве. Да это же все лишнее все это. Это же не относится к душевному спасению. Так. Тогда вот уже вопрос, который уже к душевному спасению кого-то наверняка относится. Батюшка, как расценить то обстоятельство, когда вначале у человека было стремление к монашеству, но затем расположение души изменилось в сторону желания иметь семью в результате встречи того человека, с кем бы радостно было разделить нелегкий крест супружеской жизни? И можно ли назвать такую перемену душевного настроя промыслом и призванием Божиим? Одно из двух. Или промыслом, или это искушение. Да. Если у человека было призвание Божие в безбрачной жизни, он потом вот, попался ему красивая, да, подруга, и у него, с пристрастия победила, да, взяла вверх над его призванием, да, то это уже не промысло Божие, это искушение только, да. Батюшка, как обратить человека к истине, если он ходил к экстрасенсу и утверждает, что получил там помощь, и теперь с недоверием относится к учению Православной Церкви? Неправда. Пользу он там не мог получить. Нет. Нет. К сожалению, быт современного священника, особенно только что появившегося на приходе, оставляет желать лучшего. Оправдано ли в данном случае воздержание в личных отношениях по взаимному согласию? Не будет ли это противоречить церковным канонам? Это имеется в виду семейная жизнь, да? Семейная, да. Ну, тут только что можно сказать? Ну, если то, только именно по взаимному согласию, если, так сказать, на этот путь решать, да, соблюдать воздержание. Но я должен сказать, что это не на все время. Да. Ну, на короткое время, на период можно. А так, чтобы совершенно жить как брат с сестрой, да, это, видимо, это такое пожелание, но нереальное, неосуществимое. Это было только по силу, может быть, только одному отцу Кронштадтскому, да. Вот. Нам таким, да, вот, греховным, да, это не под силу. Не сможете до конца это понести, такой подвиг. На какое-то время можно, да. Можете, да.